Глава 33. Откатная. Снова пройдя за ширму и обернувшись, я оделась. Вот только что-то выходить не хочется. Взять бы одним махом и телепортироваться домой. Но, увы, это фантастика, причем абсолютнейшая. Как бы ни были сильны ведьмы в магическом плане, но даже и Верховная этого не может, только боги. А что, меня в богини сразу не записали? А что, самой предложить им, что ли? Ну да ладно, пошутили и хватит. Вэл, что-то не так? Озадаченный голос Эрика, и я собираю себя в кучу, натягиваю улыбку и выхожу, тут же попадая в его объятия. Нет, все в порядке, утомилась немного, да есть снова хочу. Похоже, что преждевременное слияние даром не прошло. Ну и рука опухла немного. А так все просто отлично. Я справилась. Ты рад? Запрокинув голову наверх, я с неожиданной для себя самой жаждой признания ждала его похвалы. Рад. Я действительно рад за тебя. Пойдем. Легко поцеловав висок, что меня озадачило, Эрик потянул меня к остальным мужчинам. Причем Марк, как и я, уже успел обернуться и надеть брюки, щеголяя голым торсом и не торопясь, а надевать рубашку. Ой, и что же он раньше мне этого не показывал? Мнямс, эстетически весьма и весьма вкусно. Ладно, не отвлекаемся. «Валерия, поздравляю вас! Вы просто невероятны!» «Благодарю!» Спокойно кивнув на восхищенное поздравление Мирослава, я улыбнулась уже открыто и от души. Мне достался воистину лучший учитель. Все благодаря ему. «Итак, вы свободны. Чем планируете заняться?» «Для начала я бы пообедала». Прикрыв глаза и пряча в них усмешку, постаралась не рассмеяться. Похоже, я его все же озадачила. Думаю, мне стоит заняться своей второй составляющей и обязательно найти себе еще и ведьму-учителя. Что ж, приятно было познакомиться, Мирослав, но я, пожалуй, пойду. Все же я немного устала, да и рука побаливает. «Конечно, конечно, о чем разговор?» «Итак, я свидетельствую, что поединок проведен честно, и по его результатам Валерия теперь свободная одиночка». Кивнув своим словам, мужчина обвел взглядом всех присутствующих, и все высшие по очереди подтвердили результат. «Прекрасно!» «Благодарю за поистине великолепное зрелище, Валерия. Могу я вас пригласить на ужин? Скажем, через несколько дней...» когда вы отойдете от боя и определитесь с дальнейшими планами. Возможно. Созвонимся, Мирослав. До свидания. Приветливо кивнув, развернулась и отправилась на выход. Притомило что-то меня и хвостатое общество. Я и так не очень люблю большие скопления незнакомых. А уж когда я так долго вынуждена их терпеть, то и вовсе настроение падает. Меня спасет только мясо, ванна и любимая музыка. Причем лучше все и сразу, и побольше. Вэл, Эрик, догнавший меня на полпути, пошел рядом и немного наклонил голову, косясь на меня с каким-то странным выражением на лице. «Слушаю. Ты уже думала, чем будешь дальше заниматься?» «Эрик, я же уже сказала, я есть хочу». «А что будет потом, то будет потом. Не обижайся, я просто устала. Внимание вниманием. Но сейчас меня это напрягает и очень сильно. Давай попозже поговорим, а?» «Хорошо, прости. Домой?» Тут же вспомнив, что кроме любимых малышей дома меня ждет и тетушка с мамулей, поморщилась и задумалась. «Не, не хочу домой. Там тетя Алла, только не сразу». «Ко мне?» «Ха! Приставать не буду». «Не? Это что-то новенькое. С чего это?» «Не хочу получить по голове». «Угу, очень смешно». Скосив на него глаз, увидела его усмешку. «Бяка ты, снежный! Бутылку-то, походу, выбросил уже?» «Конечно. Я тоже умею учиться на своих ошибках. Позволишь?» «Дай подумать». Я уже успела подняться наверх, переодеться в джинсы, футболку и кроссовки, а отвечать все не торопилась. «А что? Скажу «да», так не отлипнет больше. Скажу «нет», так вроде и самой хочется. Где логика? Где справедливость? Да и как он на меня смотрел, когда я Мирославу не отказала? Ха! Вот в этом все и дело. Он уже считает меня своей и лишь ждет, когда это признаю и я. А вот нетушки, не признаю. По крайней мере, прямо сейчас не признаю. Его бы воля, он меня, наверное, вообще бы на улицу не отпускал, оставив всю себе. И скажи я ему сейчас «да», с другими я уже встречаться точно не смогу, даже для того, чтобы просто понять, интересны они мне или нет. И так плохо, и сяк плохо. Вэл? Да. Неужели все настолько печально? Видимо, на моем лице отражались абсолютно все мысли, потому что, когда я вышла из комнаты, где переодевалась, Эрик встретил меня с легкой улыбкой. Лишь в глубине глаз таилось напряжение в ожидании ответа. «Не так, чтобы очень, но ты снова на меня давишь». Решив быть максимально честной, я призналась. «Ты мне нравишься, с тобой легко и интересно, но я не хочу торопить события. Слишком уж стремительно все закрутилось, и думаю, это не конец, а лишь начало. Да и не уверена я, совсем не уверена. Ни в чем». «Вэл, но...» На секунду прикрыв глаза и пряча в них то, что я так и не сумела понять, оборотень справился с собой и продолжил. «Позволь мне тогда просто быть рядом. Я не прошу о многом. Давай попробуем стать друзьями и узнать друг друга. Вэл. Ох, Снежный, ты сам-то в это веришь?» Грустно улыбнувшись, позволила взять себя за руку. «Давай я не буду отвечать». «Ладно». Приняв окончательное решение, я кивнула. «Пускай все идет своим чередом, но...» «Будешь давить, бутылка найдется». Засмеявшись и сверкнув глазами, Эрик потянул меня на выход, забрав сумку и не переставая улыбаться. До дома мы доехали без проблем, и лишь призыв на урчащий желудок портил настроение. Но и это поправимо. Пока я разувалась да раздевалась, а затем и переодевалась в платьишко у него в спальне, где все последствия того злополучного дня уже были ликвидированы, Эрик сразу же прошел на кухню и оттуда практически сразу потянуло наипрекраснейшим ароматом. Ароматом жареного мяса. Прощу все, только дай. Все-все? Эрик. Понял, не буду. Не переставая улыбаться чему-то своему, одному ему ведомому, он тут же поставил передо мной тарелку с парой первых кусков, причем не забыв добавить к ним еще и огурцы с помидорками, вроде как на закуску. Мнямс. Прелестно. Умяв все буквально за несколько минут, я с наслаждением откинулась на спинку стула. «Чай сделаешь?» «О, благодарю. Ванной попользоваться дашь?» «Конечно. Только руку покажи». «Смотри». Протянув ему свою левую конечность, присмотрелась и сама. «Нормально. Припухлость уже почти сошла. Если и будет синяк, то небольшой и ненадолго». «Неплохо. Пойдем, полотенце дам». Кивнув на выход, он тут же отправился за обозначенным так, что пришлось идти следом и получать все банные принадлежности. Причем мне был вручен еще и халат. «Прекрасно. Да я в нем утону». Усмехнувшись своим мыслям, тут же побрела в ванную. Мышцы уже тоже начали ныть, и, похоже, скоро меня ждет откат от запредельного ускорения. Надеюсь, будет не очень больно. Мрррр. И почему я не русалочка? Сутками бы в ванне сидела. Все же стоит записаться в бассейн. Теперь и купальник надеть не стыдно. Решено. Завтра же узнаю все подробности. Да и купальник с шапочкой приобрету. Главное, чтобы тетушка меня не сильно укатала учебой своей. Да и надо бы Эрика попросить помочь мне с поиском информации на всех иных. Кому я могу быть интересна? Ведь предупрежден, значит вооружен. Положив голову на бортик, прикрыла глаза и лениво планировала свое ближайшее будущее. Вот только к тому, что произошло дальше, готова я не была. Мия у меня, конечно, предупредила, что возможен откат. Все же тело мое еще не настолько натренировано для подобного ускорения. Но чтобы это было настолько больно... Жесточайшей судорогой свело все мышцы разом, и я даже стонать не могла. Лишь ручьем хлынувшие слезы выдавали всю ту боль, которой пронзило мое тело. Кричать я могла лишь мысленно и уповала только на то, что это когда-нибудь закончится. Я даже Снежка на помощь позвать не могла. Как же больно! Больно! Больно! Больно! Вэл! Вэл, что происходит? Стук в двери и обеспокоенный голос Эрика, а я даже прошептать ничего в ответ не могу. С губ сорвался едва слышимый стон, но, похоже, и его оказалось достаточно. Дверь слетела с петель, и в ванную ворвался мужчина с дико горящими глазами и непередаваемым выражением на лице. Заметив же мое напряженное тело, да залитое слезами лицо, тут же кинулся ко мне и без разговоров вынул из ванны и, завернув в полотенце, унес на кровать. А я даже пальцем пошевелить не могла. Вот гадство! Да что там пальцем, я вообще тело не чувствовала. Да и Эрик меня толком даже на руки взять не мог. Я попросту не сгибалась. Был бы это кто другой, посмеялась бы над нелепостью ситуации. Вот только смешно мне не было. Боль все не проходила, а слезы все не кончались. Да мне так больно не было, даже когда я первый раз оборачивалась. Вот так цена победы. Правильно тетушка говорила. Пакостница этой Мио и подарки эти ее. Лишь бы это поскорее закончилось. Я уже не знала, чем себя отвлечь и о чем думать. Как почувствовала, наконец, что-то кроме боли. Причем этим чем-то оказался Снежок, лежащий рядом, до сих пор прижимающий меня к себе и шепчущий что-то на своем. Я его чувствую. Да? О, да, я его чувствую. Какое же это блаженство. Просто лежать и чувствовать что-то еще, кроме боли. Не знаю, сколько времени прошло, но, уступая практически по миллиметру и отдавая мне мое тело, боль ушла, и я наконец-то смогла просто вздохнуть, просто уткнуться в его плечо и прошептать: «Спасибо». «Что это было? Это неправильно, Вэл. Лера, Валерия?» «Все так плохо? Я могу помочь?» «Нет. Нет, почти прошло. Давай позже. Мне еще плохо. Побудь со мной». Начавшаяся крупная дрожь заставила поморщиться и почувствовать себя беспомощной. Противно, противно чувствовать себя настолько беспомощной. «Да, конечно, но...» «Хорошо». Плотно завернув меня в одеяло, он крепко прижал к себе. «Так?» «Да, спасибо. Поговори со мной, пожалуйста». Слышать свой голос было неприятно. Он звучал настолько жалко, что я снова поморщилась. «Расскажи что-нибудь». «Хорошо, слушай». Понятливо кивнув и пряча беспокойство, мужчина прикрыл глаза и немного задумался. «Это было давно, на заре времен. Этот мир был молод, и однажды его нашли боги». Убаюканная повествованием и согретая его телом, я расслабилась и, вслушиваясь в звучание его голоса, уже во сне представляла себе, что было на заре времен. «Так, ну и надо было это делать. Она же теперь его с потрохами. Могла бы и полегче разряд пустить. Глядишь, справилась бы и сама». «Ой, да ладно!» Мурлыкнув, женщина-кошка лениво отмахнулась, поднеся к губам бокал с вином, но все так же с интересом косясь на одну из стен, на которой в режиме онлайн транслировалось изображение кровати и двоих лежащих на ней оборотней. «Не такая она, да и нельзя было легче. Ей это в дальнейшем знаешь, как поможет?» «Не знаешь, а я знаю». «Ой, да неужели? И давно ты у нас в провидицах?» Вторая женщина из этой компании, насмешливо улыбнувшись, погладила ворона, сидящего рядом, и, отщипнув виноградину с тарелки, предложила птице. «Это ведь не все. Она еще мои подарки не распаковала. Что-то я уже в ней сомневаюсь». «Зря, море. Девочка еще даст жару, поверь. Видела бы ты ее, когда она зверя выбирала. И ведь самую подходящую выбрала, не прогадала. А как она барсу в нос зарядила!» Засмеявшись и откинувшись на подушке, кошка мечтательно прикрыла глаза. «Так что просто не будет. Она еще попортит им всем нервишки, да проверит на стрессоустойчивость. Так им всем». «Ох, Ми, ты что, до сих пор этому лису простить не можешь?» Изумительно, идеально приподняв брови, брюнетка с интересом посмотрела на свою древнейшую и единственную подругу. «Раш! Ни слова больше!» Заскребя когтями по дивану и превращая обивку в лохматое нечто, богиня взъярилась от вроде бы и такого простого вопроса, на самом деле несущего в себе море информации. Но вот только для тех, кто знал суть проблемы. «Все, все, молчу, молчу. Ну ладно, давай. Что там у нас дальше по плану?» «Доброе утро». «Уже? Не. Широко зевнув, поморщилась, вот это меня вырубило. «Почти сутки проспать». «Да-да. Тебе кофе прямо в постель?» «Ты чего?» Приоткрыв глаз, я с подозрением уставилась на улыбающегося Снежка, маячившего в дверном проеме. «Могу я за тобой поухаживать? Все же первая совместная ночь». «Эрик, ну тебя, кошак!» Распахнув уже оба глаза, от возмущения даже не знала, что и сказать. «Иди-ка ты!» «Куда?» «Завтрак готовить!» С трудом сев в коконе одеяла, я замахнулась на него подушкой. «Ночь у него первая. Последняя она у тебя будет. Ррррр. Не злись, зато проснулась». «Ничего, у тебя способы. А если обижусь?» Тут же, забыв о злости, наклонила голову и прищурилась. «Тогда я буду просить у тебя прощения». Эрик мягко, но стремительно обошел кровать и, встав на колени, аккуратно забрал у меня подушку, немного наклонив голову. «Прекрасная леди, покорнейше прошу простить меня за недостойное поведение и уверяю вас, что подобного впредь не повторится». И что я должна на это ответить, прекрасная леди? Это я-то? Ага, 10 раз. Лицо по-любому опухшее от вчерашних слез, а волосы наверняка дыбом стоят. А насчет «не повторится»? А если захочу? Я женщина или где? Вэл, расплывшись в улыбке, словно слышал все мои мысли, Эрик ждал моего ответа, а я все никак не могла подобрать подходящих к такому случаю слов. «Ну, отважный рыцарь, иди уже, обормот, неси свой кофе, согласная я». Отобрав обратно злосчастную подушку, припечатала ей уже в голос смеющегося мужчину. «Бяка! Где моя одежда? Хоть какая-нибудь?» «Сейчас принесу, погоди!» Все так же довольно улыбаясь, но отобрав подушку и унеся с собой, он вернулся буквально через минуту с моим платьем и сумкой. «Одевайся, я тебя на кухне жду». И сразу же ушел, не став меня смущать своим присутствием. Я же, улыбаясь непонятно чему, быстро оделась, не забывая прислушиваться к своему организму, а то мало ли. Организм упорно молчал и чувствовал себя вполне сносно. Единственное, что снова есть хотел. Не, я с него не могу. Дай ему волю, сутками бы ел. Должно же пройти вроде. Я же слилась и все такое. Или я что-то еще не знаю. Ладно, разберемся позже. А пока пойду-ка я на запах, по дороге забежав в ванную.